когда судил им кратко встретиться, незыблемый авторитет, то младшей было 9 месяцев, а старшей 80 лет. Громада жизненного опыта спускалась к нежной пустоте, фотографировала кому, ту и эту в суете, и между ними мироздание пропело песенку свою о встрече и о расставании в загадочном.